Глава 28. Я даже не подозревала, насколько успела соскучиться по огню. По тому огню, который ласково облизывал кожу, словно домашняя собачка, ластящаяся к хозяину. Никакая ванна для девушки не сравнится с огнем для саламандры. Настоящим огнем с вкусными искорками, которые можно ловить, лишь только они отделяются от основной огненной массы. Вот оно, счастье. «Николь, ты не забыла, что у нас дело?» Встревоженная физиономия призрака просунулась прямо через огонь, разведенный в камине, и тут же испортила мне настроение. «Или ты опять себя потеряла? Это было бы совсем не кстати. Мы в прошлый раз с таким трудом тебя вытащили». «Не потеряла», — пискнула я. «Но здесь так хорошо». «Успеешь еще поразвлечься», — сурово сказал Франциск. «Для леденингов на первом месте должно быть дело». «Кто бы говорил?» Я насмешливо пискнула, но призрак притворился, что это к нему не относится. Мол, он воплощенная серьезность и ответственность, и никаких развлечений, можно сказать, призрачный монах, второе его имя. Даже шпоры на ботфортах втянулись, перо на шляпе уменьшилось и превратилось в скромную ленту на тулье. Я бы не удивилась, если с этакой постной физиономией он затянул бы гимн, прославляющий богиню. А ведь мог бы меня и понять, наверняка сам страдал по потерянной саламандре. «Давай, настраивайся на Альвендуа», — продолжил призрак. «Камин от тебя не убежит. Роберт тебе его хоть постоянно будет разжигать. Он сейчас лицо свободное, от совета независимое. Хочет, камин разжигает. Хочет, экономку увольняет». «Франсина прекрасно справляется со своими обязанностями», — меланхолично заметил дедушка. Призрак дернулся и вылез из камина. Я тоже высунулась, но самую малость. И чтобы быть в курсе разговора, и чтобы нежиться в языках пламени. И запах. Запах горящих дубовых дров прекрасен. «Робер, ты собираешься ее оставить?» — поразился призрак. «Она знает все мои привычки и подстраивается под них. Другую пока вышка лишь. Столько времени пройдет, что мне понадобятся услуги не экономки, а гробовщика». «Но она же шпионка», — удивился Шарль. «Это не критичный недостаток», — ответил дедушка. «А иной раз это даже достоинство, когда нужно слить фальшивую информацию противнику. А если взятое на ее место продастся не совету? Как мне сливать им дезинформацию? Им сейчас не до тебя, Робер, и вообще клятву с тебя сняли. Значит, все». «Это им сейчас не до меня», — не согласился дедушка. «И вообще, что мы спорим из-за ерунды? У нас Альвендуа нет шпионины». Призрак развернулся и двинулся ко мне. Решил, наверное, что Робера перевоспитывать поздно, а меня в самый раз. Николь быстро подслушала Альвендуа и доложила. «От возмущения я только пискнула. Будут мне всякие призраки указывать. Будут здесь всякие саламандры пищать», — пренебрежительно фыркнул Франциск. «Робер, по-моему, налицо влияние размера головного мозга на интеллект у живых существ». «Мне захотелось его укусить, но попробуй укусить призрака. Нужно иметь призрачные зубы, а не огненные. Огонь ему нипочём». «Ругаться будете потом», — ответил дедушка. «Николь, у тебя возникли какие-то проблемы с настройкой на Альвендуа?» Хотела я ответить, что никаких, но для начала нужно было проверить. И когда я в точности выполнила все указания Франциска, не произошло ровным счетом ничего. Не возникло обещанной картины в огненной рамке, позволяющей услышать все, что говорят противники. «Нет настройки», — пискнула я. «Возможно, его величество что-то забыл за давностью лет». Сказала я так, чтобы подразнить призрака, потому что выполненные по его указаниям переходы между каминами Декибо и между камином и свечой и обратно у меня получили совершенно естественно, словно я делала это неоднократно. «Я ничего не забываю», — возмутился Франциск и ткнул пальцем себе в голову. Палец вошел внутрь, не встречая сопротивления. «Потому что мне нечем забывать, если ты вдруг забыла. Скорее всего, у них в доме сейчас нет никакого огня. Я вообще заметил, что нынешнее поколение пренебрегает элементарным уважением к монарху. Ни камина, ни лампадки, ни даже свечки какой завалящей». «Нынешним монархам даже камин не поможет», — напомнил Шарль. «Николь, если ничего не получается, тогда вылезай. Саламандрой, ты мне тоже очень нравишься, но я не могу тебя обнять». «Но я точно помню, что Альвендуа собираются у камина вечерами», — пискнула я. «Может, там некому собираться?» — предположил Шарль. «Антуан и Вивиана торчат в общежитии, а их родители могли найти занятия поинтересней». «Вздор!» — фыркнул Франциск. «Что может быть интереснее обмена сплетнями у камина? Горящего камина! Но в одном мажонок прав. Если не получается, выходи. Нужно обсудить создавшуюся ситуацию. Мы отворачиваемся». И действительно благородно отвернулся. Я в последний раз поймала искорку, вдохнула непередаваемый внутренний аромат огня и с огромным сожалением выскочила из камина. Обсуждение началось, когда я даже не оделась. «Нужно раз и навсегда решить вопрос с Альвендуа», — уверенно сказал призрак. так же, как мы решили вопрос с советом. Сжечь там все». «Я за», — радостно согласился Шарль, которому настолько поднадоело сидеть без дела, что он был готов на любые предложения поразвлечься. «Сжечь и вырастить сверху клумбу, огромную, как высокомерие Альвиндуа». «Ничего мы сжигать не будем», — отрезал дедушка. «Мы не знаем, что у них есть для торговли с советом. Возможно, оно вообще не в доме, а в банке. И вообще, зачем жечь, если можно...» «Выкрасть», — закончил за него Франциск. «Точно, Роберт, ты гений. Если это нужно и Альвиндуа, и совету, то нам тоже пригодится». Дедушка, который явно собирался закончить по-другому, откашлялся, но противоречить давно покойному предку не стал. И откуда только у короля столь нездоровые криминальные наклонности? «Для этого нужно как минимум пробраться в поместье Альвиндуа», — сказала я. «Довольно сложно будет проделать это незаметно, даже если мы просто воспользуемся общественным телепортом. Кто-то это непременно заметит и свяжет с возгоранием их особняка». «Напоминаю, никто ничего не жжет», — с нажимом сказал дедушка. «Вы, Шарли, можете воспользоваться телепортом для визита к Давьелям. Поставить, так сказать, их в известность о радостном событии. Я пройду под отводом глаз, а его величество вообще никто не заметит. После телепорта мы разделимся». Франциск при упоминании о собственной незаметности явно оскорбился, но не это было важным. Важным было то, что они собираются грабить Альвиндуа без нас. Шарль это тоже понял. «Разделяться — плохая идея», — заметил он. «Вот именно», — поддержала я. «Идти нужно всем вместе. Кроме того, только я знаю план особняка Альвиндуа и даже где у них стоят сейфы. Мне Вивиана в детстве хвасталась, что их просто так не найдут». Правда, я подозревала, что взломщик уровня моего дедушки долго искать не будет и без подсказок. Но надо же как-то обозначить свою полезность. «Чем больше компания, тем больше шансов, что нас обнаружат», — возразил дедушка. «В идеале я должен пойти один». Он покосился на призрака, прекрасно понимая, что идеал в данном случае недостижим. «Робер, дети тоже имеют право на развлечения», — укоризненно сказал тот. «К чему нам общественный телепорт, если ты прекрасно можешь выстроить свой, да еще прикрыть от сигналок по срабатыванию магии? Идеальное преступление, когда нет улик». «Тащить их с собой — сущая глупость», — вскипел дедушка. «Вы представляете, ваше величество, что случится, если нас там поймают?» «Неужели мы с тобой не сможем обезопасить этих двух голубков?» — фыркнул Франциск. «Они здесь засиделись, им нужно размяться». «Мы не будем мешать», — сообщил Шарль. «Зато поможем в случае чего. У меня уже есть опыт выковыривания его величества из стены». «Вот», — призрак наставительно поднял указательный палец. «И где бы он получил такой опыт, Робер, если бы безвылазно сидел и пялился на Николь? Так что берем их с собой». «На случай очередного выковыривания», — проворчал дедушка, но было видно, что он смирился. Так и вышло. Вскоре он уже рассчитывал портал, сверяясь с таблицами, которые Шарль притащил из библиотеки. Призрак делал вид, что контролирует, но я ему в столь серьезном вопросе не доверяла бы и ни за что не вошла бы в портал, построенный по его расчетам. Разве что в виде саламандры, на случай, если выход окажется в жерле вулкана, но с него станется и на ледник отправить. «Затратный получается телепорт», — недовольно сказал дедушка. «Робер, я знаю, у тебя всегда при себе запасные накопители», — напомнил призрак. «Не мелочись, мелочность во время войны приводит к поражению». «Разве у нас война с Альвиндуа? Они слишком ничтожные противники». «Тараканов надо давить сразу, пока не выросли», — убежденно сказал Франциск. «Прямо в их логове». «Никто, никого давить не будет», — предупреждающе напомнил дедушка. «Мы вообще-то хотели просто подслушать, о чем они говорят, и просто посмотреть, что они держат в сейфах», — предложил призрак. «Посмотреть могу я. Это не займет много времени, если Николь нарисует план». Он предвкушающе потер руки. «В самом деле, даже если опять влипнет в какую-нибудь из стен, при нас будет и Нор с опытом его выковыривания. Успешным, между прочим». Я с гордостью посмотрела на Шарля, который как раз что-то изучал на дедушкиной схеме. «Николь», — привлек к себе внимание Франциск, — «что там с планом особняка Альвиндуа? С собой тащить не будем, изучу и запомню здесь. А то, не дай богиня, потеряете, а это ненужная улика». Я придвинула к себе лист бумаги и стала по памяти изображать жилище Альвиндуа. Линии выходили ровными на загляденье. А как иначе? В детстве меня мучили каллиграфией, а в академии — рунами. Второе при неаккуратности куда печальнее заканчивается, поэтому что не доучила в детстве, исправила в академии. «Один здесь». Я нарисовала первый крестик. «Это кабинет лорда Альвиндуа. Сейф даже особенно не спрятан. Считается, что достаточно охранных заклинаний. Но на самом деле...» «Он не основной», — предположил Франциск. «Держит всякую дребедень для отвлечения внимания, а все ценности в другом месте». «Там тоже лежат украшения Альвендуа, но да, по мелочи», — согласилась я. «Основной сейф в будуаре леди Альвендуа». Я нарисовала второй крестик. «Не в спальне?» «Хитро», — одобрил Франциск. «И нам проще в случае чего». «Он замаскирован под постамент, на котором стоит вазон с цветком. Там такое разлапистое растение, название не знаю, но оно очень большое и бесполезное в магическом плане. Ни в одно зелье не идет. Леди Альвендуа держит его для красоты». «Оно хоть цветет?» — скептически спросил Франциск. «Сдается мне, она его для веса держит, чтобы никто сейф не утащил. Но принцип я понял». Он завис над листом, внимательно изучая нарисованное. Выглядел при этом достаточно серьезно, чтобы я понадеялась, что все пройдет без проблем. Во всяком случае, для Франциска. Проблемы-то Альвендуа меня беспокоят куда меньше, а нашего призрака еще во дворец возвращать, чтобы он там следил за королевским сердцем. «Что ж», — решил дедушка, — «пожалуй, к перемещению я готов». «Я тоже готов», — радостно сказал Франциск и завис у его левого плеча. «Вперед?» «Вперед, только одеться надо потеплее, чтобы магию еще на эту ерунду не тратить. Где-то здесь должны были храниться мои старые вещи». Дедушка с Шарлем утеплились найденным в шкафах. Я в пространственном кармане, а призраку утепляться нужды не было. Он только летал между нами и недовольно зудел, чтобы поторапливались. Но дедушка, пока не убедился, что все готовы, портал не открыл. Вышли мы недалеко от особняка, прямо в парке, который сейчас выглядел довольно облезлым, хотя летом здесь буйствовали краски. Но я очень надеюсь, что видеть мне его больше не придется ни летом, ни зимой. «Отсюда должно достать», — удовлетворенно сказал дедушка и запустил подслушивающее заклинание. Сначала он попал на кухню, где ничего интересного мы не услышали, потом в лакейскую, где камердинер Антуана жаловался, что у того опять плохое настроение. И только потом удалось попасть на разговор уже самих Альвендуа. «Потому что он идиот, мама», — убежденно говорила Вивиана. «Ему все приносят на блюдечке, а он даже рот не может открыть достаточно широко, чтобы туда что-то попало. Вот скажи, в кого он такой уродился?» «В отца, разумеется», — холодно ответила леди Альвендуа. «Тот тоже не всегда замечал свои возможности, приходилось подталкивать». «К женитьбе не иначе», — хохотнул Франциск. «Не подталкивала бы, женился бы на другой. Хотя леди наверняка в юности была хороша, может, и не пришлось бы особо усердствовать». Дедушка на него шикнул, и призрак сначала замолчал, чтобы не мешать нам слушать, а потом шепнул. «Я на разведку». И, важно, поплыл в дом, целясь явно в будуар леди. Как бы ни там происходил разговор. «Но головой хотя бы иногда он думать может?» — продолжала возмущаться Вивиана. «Такой возможность упустил. Абулета не дурак, воспользовался ситуацией». «Не напоминай!» Я представила скривившуюся физиономию леди, и мне стало необычайно смешно. «Виви, прекрати оскорблять брата. Да, он допустил ряд ошибок, но и ты не без греха. В конце концов, твои достижения нельзя назвать даже скромными». «Но я хотя бы пытаюсь что-то делать», — возмутилась Вивиана. «А он только и знает, что таскается на свидание с Соланж. Того и гляди, дойдет до свадьбы». «В его ситуации не такой уж плохой вариант», — неожиданно сказала леди Альвендуа. «Соланж — милая девочка, которая оценила моего сына по достоинству, в отличие от... «Кажется, мое имя у них нынче под запретом. Какая радость!» «И ты так легко смирилась? Брак можно расторгнуть, если очень постараться». «Вивиана, ты хоть представляешь, какой это будет скандал? Тихо сделать не выйдет, привлечем к себе внимание». «Может, это и неплохо», — задумчиво протянула Вивиана. «Внимание — это всегда плюс». «Есть внимание нужное и есть ненужное. Это как раз ненужное и с сомнительным результатом. Совет не может нам сейчас оказывать поддержку. У Фаро нынче слишком шаткое положение, чтобы подставляться. Прямо скажем, у тебя больше шансов выйти за короля Филиппа, чем у Антуана жениться на... «И я решила взяться за Пьера Луи», — сообщила Вивиана. «Через него наверняка можно попасть во дворец, только его нужно убедить, что мне нужен он, а не король. Тогда он станет более уступчивым. Тем более, что сейчас он должен быть податливее после разрыва с этой мерзкой девицей Люсиль». Франциск, летящий к нам метеором, жестикулировал всеми конечностями одновременно и даже пером пытался что-то сигнализировать. Как только он нас достиг, сразу выпалил. «Вы не представляете, что я обнаружил. У Альвендуа есть компромат на Фаро».